Что будет с нами в том веке, когда все, что нам льстило в этом мире, и богатство, и почет, пищи, и питье, и одежды, и прекрасно убранные жилища, и все привлекательные вещи, что будет, говорю, когда все это нас оставит, когда все это окажется для нас сновидением, и когда от нас потребуются дела веры и добродетели, дела воздержания, чистоты, кротости, смирения, милосердия, терпения, послушания и прочее.